Чистота сердца не есть понятие отвлеченное этическое, но практически жизненное. Чистота есть возможность достижения явлений высшего порядка и легчайший вход в область невидимо сущего. Когда сброшена тягость земная и сердце очищено от груза, вход для владыки открыт, и не связаны руки его дать мерой полную то, на что имеет право чистое сердце. Груз темных пережитков, выброшенный из очистившегося от него сердца, заменяется возможностями иных достижений, приносящих знания, радость и опыт в надземном.